Огонек сигареты высветил пальцы Корса. Продержав, сколько хватало сил, дым в легких, он разом выдохнул его и теперь наблюдал, как серое облачко плыло над кроватью через освещенную часть пространства. Он уловил, что дыхание девушки вдруг сбилось с ритма, и внимательно посмотрел на нее. Она наморщила лоб и еле слышно застонала, совсем как ребенок, которому приснился страшный сон. Потом, все еще не проснувшись, перевернулась на бок и оказалась лицом к нему. Теперь она лежала на боку, одну руку спрятав под обнаженные груди, а другую устроив у самого лица. «Так кто же ты такая, черт возьми?» В который уж раз беззвучно спросил он, а потом наклонился и поцеловал неподвижное лицо. Он нежно погладил короткие волосы, провел пальцами по линии талии, по бедрам, теперь четко вычерченным на фоне светлого дверного проема. В этом мягком изгибе было больше красоты, чем в любой мелодии, скульптуре, стихотворении или картине. Он придвинулся, чтобы вдохнуть аромат ее тонкой шеи, и тотчас почувствовал, как его собственный пульс застучал крепким молотом, будя плоть. Спокойно приказал он себе. Хладнокровие и никакой паники. Итак, приступим. Он не знал, надолго ли это, и потому поспешно погасил сигарету, сунул окурок в пепельницу на ночном столике и прижался к девушке, убеждаясь, что теперь его организм реагировал на прикосновение как положено. Он раздвинул ей ноги и безоглядно ринулся во влажный, радушный рай, который казался сделанным из горячих сливок с медом. Он заметил, что девушка в полудреме шевельнулась. Потом ее руки обвились вокруг его спины, хотя до конца она так и не пробудилась. Он поцеловал ее в шею, потом в губы, из которых уже рвался долгий и неописуемо нежный стон, и почувствовал, что бедра ее ожили и прильнули к его бедрам, подхватив их ритм. И когда он погрузился в самую глубь ее плоти и в самую глубь себя самого, без труда прокладывая путь к затерянному в его памяти месту, откуда он, как ему подсказывало чутье, вел свое начало, она уже открыла глаза и глядела на него изумленно и счастливо, и зеленое мерцание пробивалось сквозь длинные влажные ресницы. «Я люблю тебя, Корсо, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, я люблю тебя». Чуть позже... В некий миг он буквально прикусил себе язык, чтобы не ляпнуть такую же чертову глупость. Он видел себя со стороны, видел с изумлением и едва узнавал. Теперь он зависел только от нее, от ее трепета, ее движений, угадывал ее желания и открывал тайные калитки, отыскивал сокровенные ключи к этому нежному и одновременно напряженно упругому телу. Так прошло больше часа. И, наконец, Корсо задал ей естественный в такой ситуации вопрос. Но она сказала, чтобы он не беспокоился, что у нее все под контролем. Тогда он целиком, до немыслимых пределов, погрузился в нее до самого ее сердца. Он проснулся, когда начало светать. Девушка спала, прижавшись к нему, и Корсо какое-то время лежал неподвижно, боясь разбудить ее, и старался не думать о том, что произошло и что будет дальше. Он прикрыл глаза и с наслаждением расслабился, радуясь окутавшей его приятной беззаботности. Он чувствовал на своей коже дыхание девушки. Ирен Адлер, Бейкер-стрит, 221-Б, влюбленный дьявол. Ее фигура в тумане перед Рашфором. Синяя куртка, раскрывшись парашютом, медленно летит на землю. Тень Корса в глубине глаз девушки. Теперь она спала безмятежно и мирно, от всего отрешившись. И он никак не мог установить логические связи, которые могли бы упорядочить мелькавшие в памяти картины. Но как раз сейчас ему меньше всего нужна была логика. Он отдался во власть ленивой неги, положил руку в теплоту между ее бедер и долго не отнимал. По крайней мере, это обнаженное тело уж точно было реальным. Вскоре он тихонько встал и пошел в ванную. Глянул в зеркало и увидел следы засохшей крови на лице, а также следы схватки с Рашфором и ударов о лестницу. Синяк на левом плече, еще один между ребрами, которые, когда он их пощупал, отозвались острой болью. Он быстро умылся и пошел за сигаретой. Сунул руку в карман плаща и наткнулся на записку Грюбера. Он чертыхнулся сквозь зубы, проклиная собственную забывчивость, но поправить оплошность было уже нельзя. Корсо вскрыл конверт и возвратился в ванную, чтобы прочитать записку при свете. Сообщение было совсем коротким. Два имени, адрес и номер. оно вызвало у Корсо жестокую улыбку. Он снова оглядел себя в зеркало, взъерошенные волосы, потемневшие от щетины щеки, потом надел очки с разбитым стеклом и проделал это так, словно водрузил на голову шлем с забралом. На лице его появилась гримаса злого волка, который учуял добычу. Он бесшумно собрал свою одежду, подхватил холщовую сумку и бросил прощальный взгляд на спящую девушку. Кто знает, может, новый день окажется удачным. Во всяком случае, Бекингему и Миледи Корсо завтрак испортит. Отель Крион был слишком дорогим, чтобы Флавио Лапонте сам платил за номер. По всей видимости, расходы взяла на себя вдова Тайля Фер. Именно об этом раздумывал Корсо, когда выходил из такси на площади Согласия, пересекал вестибюль, отделанный сиенским мрамором, поднимался по лестнице и отыскивал комнату под номером 206. На двери висела табличка «Просьба не беспокоить». За дверью царила мертвая тишина. Корсо громко постучал костяшками пальцев 3 раза. Были сделаны 3 надреза в языческой плоти, и так был закален гарпун для белого кита. Видимо, братство гарпунеров из Нантакета прямо сейчас и будет распущено, и Корсо не знал, жалеть о том или нет. Когда-то они с Лапонте вместе сочинили новый вариант «Моби Дика». Измаил записывает всю историю, кладет рукопись в законопанченный гроб и тонет вместе с экипажем Пекода. А спасается не он, а Квикег, гарпунер-дикарь, лишенный каких бы то ни было интеллектуальных претензий. Со временем он учится читать и в один прекрасный день знакомится с текстом, составленным его товарищем, обнаруживая, что та версия и его собственные воспоминания о случившемся не имеют между собой ничего общего. И тогда он записывает свой вариант истории. «Зовите меня Квикег», — так он начинает, а заголовок дает простой — «Кит». С точки зрения профессионального гарпунера, правдиво рассказать историю Измаилу помешала его ученость, и он здорово перемудрил. Моби Дик ни в чем виноват не был. Обычный кит, как любой другой, все дело в обезумевшем капитане, который на первое место ставил сведение счетов. «Какая разница, кто оторвал ему ногу?» — пишет Квикег. А не заботу о том, как наполнить бочки жиром. Корсо помнил, какая сцена разыгралась тогда за их столиком в баре. Макарова, мужеподобная, по-балтийски суровая, внимательно слушала Лапонте, который объяснял, как важно было тщательно законопатить деревянный гроб, сделанный корабельным плотником, а Зизи бросала на него из-за прилавка убийственно-ревнивые взгляды. Это были те времена, когда Корсо, набирая номер домашнего телефона, непременно слышал голос Никон и тотчас представлял, как она выходит из темной комнаты и поспешно вытирает мокрые от фиксажа руки. В тот вечер, когда они придумывали новый вариант Моби Дика, он тоже позвонил ей, и позднее вся компания завалилась к ним домой, и они смотрели по видео фильм Джона Хьюстона и распили еще несколько бутылок, и выпили за старину Мелвилла в тот самый миг, когда Рахиль, блуждая в поисках своих пропавших детей, нашла еще одного сироту. Так все было. И теперь, стоя перед дверью комнаты номер 206, Корсо не чувствовал злобы, какую должен испытывать человек, готовый обвинить друга в предательстве. Возможно, в глубине души охотник за книгами считал, что в политике, бизнесе и сексе предательство всего лишь вопрос времени. О политике здесь речи идти не могло. Оставалось выяснить, чем именно, бизнесом или сексом, объяснялось присутствие Лапонте в Париже. Наверное, так сложились обстоятельства. Во всяком случае, даже теперь, сильно разозлившись, Корсо и мысли не допускал, что Флавио впутался в сомнительную историю только ради денег. Он без труда восстановил в памяти образ Лианы Тайлефер, какой она была во время краткой схватки у него дома. Красивая и чувственная, с широкими бедрами, белотелая, изнеженная, пышущая здоровьем, роковая женщина в стиле Ким Новак. Корсо поднял бровь, словно в знак того, что понимал мотивы книготорговца. Кстати, дружба проявляется как раз в таких мелочах. Возможно, именно поэтому возникший в двери Лапонте и не заметил на лице Корсо враждебности. Флавио стоял на пороге с заспанным лицом, босой, в пижаме. Он успел лишь широко открыть рот от изумления, но Корсо сильным ударом кулака тотчас закрыл его, так что Лапонте кубарем покатился в дальний угол комнаты. При других обстоятельствах Корсо, надо думать, получил бы удовольствие от такой сцены. Номер люкс, в окне обелиск согласия, на полу толстый ковер, огромная ванная комната, Лапонте лежит на ковре и потирает разбитый подбородок, пытаясь при этом сконцентрировать поплывший от удара взгляд. Большая кровать, на подносе завтрак на две персоны. В постели сидит Лиана Тайлефер, белокурая, неотразимая. Пышные белые груди одна вылезла наружу из выреза шелковой ночной рубашки. В руке надкусанный тост. Соски диаметром сантиметров 5, бесстрастно прикинул Корсо, закрывая за собой дверь. «Доброе утро», — сказал он. Потом шагнул к кровати. Лиана Тайлефер, застыв от неожиданности, по-прежнему с тостом в руке тупо следила глазами, как он сел рядом с ней, бросил холщовую сумку на пол, окинул взглядом поднос и налил себе чашку кофе. Так прошло полминуты, а может и больше. И никто не проронил ни слова. Наконец Корсо отпил глоток кофе и улыбнулся вдове. «Помнится, небритые щеки Корсо казались еще более впалыми, чем обычно, а улыбка напоминала лезвие кинжала. При последней нашей встрече я вел себя грубовато». Она не ответила, только положила недоеденный тост на поднос и заправила грудь в вырез рубашки. Лиана Тайлефер смотрела на Корсо невыразительно, без страха, вызова или злости, скорее даже безразлично. А охотник за книгами, после того, что случилось у него дома, ожидал найти в ее глазах ненависть. «Вас убьют за то, что вы сделали» и так далее. Кстати, им это почти удалось. Но голубая сталь в глазах Лианы Тайлефер выражала не больше, чем выражали бы две лужицы, затянутые льдом. И это встревожило Корсо сильнее, чем если бы он натолкнулся на вспышку гнева. Он без труда представил себе, как она бесстрастно рассматривает труп мужа, повесившегося на крюке от люстры в гостиной. Корсо вспомнил фотографию бедняги. В фартуке с поднятым вверх блюдом, где лежит молочный поросенок по-сеговийски, которого Энрике готовится разрезать. Что ж, все вместе они сочинили для него отличный приключенческий роман. «Сволочь!» — пробормотал Флавио, который все еще лежал на полу. Наконец он смог сфокусировать взгляд на приятеля. Потом начал неловко подниматься, хватаясь за мебель. Корсо с любопытством наблюдал за ним. «А ты вроде бы и не рад встрече, Флавио». «Не рад?» — торговец книгами потирал подбородок и время от времени поглядывал на свою ладонь, словно опасаясь найти там осколок зуба. «Ты сошел с ума окончательно?» «Пока еще нет. Но очень скоро ты мне в этом пособишь. Ты и твои сообщники». Он указал пальцем на Лиану Тайлефер. «Включаю сюда и безутешную вдову». Лапонте двинулся к нему, но остановился на безопасном расстоянии. «Может, ты потрудишься объяснить мне, о чем речь?» Корсо поднес руку к носу книготорговца и принялся загибать пальцы. «Речь о рукописи Дюма и о 9 вратах. О Викторе Фаргаше, утопленном в Синтре. О Рашфоре, который превратился в мою тень. Неделю назад он пытался прикончить меня в Толедо, а вчера здесь, в Париже». Корсо снова ткнул пальцем в сторону Лианы Тайлефер. «О Миледи. И о тебе, разумеется. Какую бы роль в этой истории ты ни играл». Лапонте не сводил глаз с пальцев Корсо, пока тот считал, и моргал в такт счету 5 раз подряд. Затем опять погладил подбородок, но жест этот теперь выражал задумчивость. Он уже готов был пуститься в объяснение, но передумал. И прежде обратился к Лиане Тайлефер. «Какое мы имеем ко всему этому отношение?» Она презрительно пожала плечами. Меньше всего ей были нужны пустые разговоры, да и помогать ему она не собиралась. Вдова по-прежнему полулежала на подушках, рядом стоял поднос с завтраком. Пальцы с кроваво-красными ногтями крошили ломтик поджаренного хлеба. От дыхания едва заметно поднималась и опускалась в пышная грудь, которую глубокий вырез щедро выставлял на показ. А вообще-то она глядела на Корсо так, как глядят на противника, в ожидании, что карты первым раскроет все-таки он, и на происходящее реагировала с безразличием сырого окорока. Лапонте почесал голову в том месте, где светлели остатки волос. Вид он имел весьма жалкий. Стоял посреди комнаты в помятой полосатой пижаме. Левая щека снизу распухла от полученного удара. Глаза Флавио растерянно перебегали с Корсо на Лиану, а потом опять на Корсо. Наконец взгляд его остановился на охотнике за книгами. «Я требую объяснений», — сказал Лапонте. «Какое совпадение! Ведь и я пришел сюда за тем же». Лапонте молчал, вопросительно взирая на Лиану Тайлефер. Он чувствовал себя униженным и не без оснований. Изучив одну за другой все три пуговицы на своей пижаме, Флавио опустил глаза на босые ноги. Вид его не слишком соответствовал драматическому накалу ситуации. В конце концов он мотнул головой в сторону ванной комнаты. «Пошли туда!» Лапонте постарался придать голосу побольше достоинства, но распухшая щека мешала четко произносить согласные. «Поговорим!» Женщина сохраняла полное спокойствие. На лице ее не отражалось ни тени тревоги. Она по-прежнему неподвижно полулежала и с вялым интересом наблюдала за ними, словно по телевизору на ее глазах раскручивался какой-то скучнейший конкурс. Корсо подумал, что оставлять ее вот так, не приняв мер предосторожности, не следовало, но не мог сообразить, что именно надо сделать. После короткого колебания он схватил с пола свою сумку и прошествовал с ней в ванную. Лапонте последовал за ним и закрыл за собой дверь. «Можно полюбопытствовать, за что ты меня ударил?» Он говорил очень тихо, чтобы вдова со своего ложа ничего не расслышала. Корсо поставил сумку на биде, проверил, чисты ли полотенца, поинтересовался, что стоит на туалетной полочке перед зеркалом, и только после этого с наигранным спокойствием повернулся к Лапонте. «За то, что ты интриган и предатель. Ты утаил, что замешан в это дело. А значит, не без твоей помощи меня обманули, за мной следили и, наконец, избили». «Ни во что я не замешан. Единственный же избитый — это я». Лапонте тщательно осмотрел свою физиономию в зеркале. «Боже, глянь, что ты натворил. Ты меня просто изуродовал». «Я тебя изуродую по-настоящему, если ты не расскажешь все по порядку». «Все по порядку?» Лапонте погладил раздутую щеку и уставился на Корсо. Так, словно тот окончательно рехнулся. «А тут и нет никаких секретов. Мы с Лианой...» Он запнулся, словно подыскивал подходящее слово. «Не. Ну, ты же сам видел». «Вы с Лианой крепко подружились». «Именно». «Когда?» «В тот самый день, когда ты уехал в Португалию». «А кто сделал первый шаг?» «Фактически я». «Фактически?» «Ну, более или менее. Я нанес ей визит». «С чего это?» «Чтобы обсудить продажу библиотеки ее мужа». «И это пришло тебе в голову вдруг ни с того ни с сего?» «Не видишь ли, она мне позвонила. Я ведь тебе когда-то уже рассказывал». «Да, рассказывал». «Она хотела вернуть рукопись Дюма, которую ее покойный муж продал мне». «И как она это желание объяснила?» «Сентиментальными причинами». «А ты, конечно, поверил». «Да». «Вернее, тебе было все равно». «По правде говоря, вот-вот. Главным для тебя было затянуть ее в койку». «Не без того». «И она тебе уступила». «Как миленькая». «Понятно. И вы решили устроить себе медовый месяц в Париже». «Не совсем так. У нее были здесь какие-то дела, и она пригласила тебя сопровождать ее». «Угадал». «Неожиданная идея, правда? Все расходы за ее счет, чтобы продлить идиллию». «Приблизительно так». Корсо зло осклабился. «Да чего прекрасна любовь, Флавио, когда любишь по-настоящему». «Перестань поясничать. Ты ведь циник. Она такая необыкновенная. Ты представить себе не можешь». «Могу». «Не можешь». «А я говорю, что могу». «Ты выдаешь желаемое за действительное. Такую женщину...» «Не будем отвлекаться, Флавио. Итак, все мы собрались здесь, в Париж». «Да, конечно». «И какие планы были у вас относительно меня?» «Никаких планов не было. Мы думали сегодня-завтра попробовать отыскать тебя и попросить, чтобы ты вернул рукопись». «По-хорошему». «Ну, разумеется, а как же еще?» «А вам не приходило в голову, что я могу заортачиться?» «Лиана такой вариант учитывала». «А ты?» «Я нет». «Ты нет. Почему же, позволь спросить?» «Я не вижу тут никаких проблем. В конце концов, мы с тобой друзья. И не забывай, анжуйское вино принадлежит мне». «Теперь я вижу. Ты для нее последнее средство». «На что ты намекаешь? Лиана божественная женщина и без ума от меня». «Да, я вижу, как она влюблена». «Правда?» «Дурак ты, Флавио. Тебя ведь надули, как, впрочем, и меня». И вдруг Корсо услышал в глубине мозга пронзительный сигнал тревоги. Настоящую сирену. И, резко отодвинув Лапонте в сторону, кинулся в спальню. Лиана Тайлефер уже успела встать и, как была полураздетая, спешно швыряла вещи в чемодан. Он поймал брошенный на него ледяной взгляд, взгляд леди Винтер, и понял, что все то время, что он как последний дурак фанфаронил перед приятелем, она, затаившись, ждала чего-то, знака или звука, словно паук в центре своей паутины. «Прощайте, сеньор Корса». Он ясно разобрал три эти слова. Она произнесла их низким, чуть хрипловатым голосом, который он так хорошо помнил. Но, разобрав, Корса не понял, означают ли они еще что-нибудь, кроме того, что она собирается улизнуть. Он сделал шаг в ее сторону, хотя и сам не знал, с какой целью, и в этот самый миг почувствовал, что в комнате находится кто-то еще. Слева притаилась какая-то тень. Кто-то стоял, прижавшись к дверному косяку. Он начал поворачивать голову, чтобы встретить опасность лицом, хотя уже понял, что опять совершил оплошность и упустил нужный момент. Охотник за книгами еще слышал смех Лианы Тайлефер. Так в кино смеются белокурые и злые вампирши. Что касается удара, второго за последние 12 часов, то он снова пришелся ему в ухо, в то же самое место. Но Корса еще успел увидеть мутнеющим взглядом, как Рошфор кинулся вон из комнаты. На пол охотник за книгами рухнул уже без сознания.